что такое несущая способность кривой. Действительно, я несколько раз использовал в аудиокниге это выражение и потому решил прояснить, что здесь имеется в виду. Начну, пожалуй, вот с чего. На одной из научных конференций по универсальной истории, которую организовал Назаритян, встретились два докладчика. Уже знакомый нам палеонтолог Марков, а фамилию второго я подзабыл. Кажется, это был Андрей Каратаев, известный исследователь мир системных процессов. Первый продемонстрировал график роста морской биоты в Фанерозое, второй — динамику роста народонаселения в историческом Китае. Графики были довольно похожими, и оба исследователя, развеселившись, даже решили написать по этому поводу совместную работу. И написали, а кто запретит. Эти графики вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Удивляться визуальному сходству графиков не стоит, поскольку закономерностям эволюции плевать не только на расы, религии и культуры, но и на различия видов. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Как видите, в конце кривых намечается прямо-таки ракетный тренд на взлет показателя, численность начинает расти очень быстро. И даже если по каким-то катастрофическим причинам численность китайцев или фанерозойской биоты на этом тренде вдруг падает, после провала она начинает расти дальше не со скоростью тренда, а быстрее, наверстывая упущенное и возвращаясь в русло тренда так, словно бы никакой локальной катастрофы и не было. Далее показан график роста населения, взятый из одной из книг Капицы. Его вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Цифрой 1 обозначена реальная численность населения, цифрой 2 — теоретическая кривая, описываемая формулой гиперболического роста. Стрелочка внизу показывает нам на небольшой чумной провал численности. Обратите внимание, что после этого провала население опять-таки росло ускоренно, словно стараясь как можно быстрее и лучше лечь обратно на теоретическую кривую. Еще один любопытный график. Его вы тоже сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Это выход из Ледниковья. Провал температуры в районе минус 10 тысяч вызван крупным извержением, если мне память не изменяет, но причины падения нам сейчас не важны. Нам важно, что после провала температура не поползла снова вверх со скоростью тренда, показан пунктиром, параллельно пунктиру, а просто догнала его. Вот это я и называю несущей способностью кривой. О чем это говорит? О фундаментальности процесса, на который, если что-то случайное влияет, то великая неслучайная несущая сила эти флуктуации потом исправляет. Таким образом, властная сила физики и математики, невзирая на наши войны, эпидемии, царей, распространение и угасание религиозных культов, дотащила нас до нашего кризиса кризисов, до той самой сингулярности и великой бифуркации, в которой мы оказались сегодня. Не дотащить нас не могло. Дотащила и поставила у двери на выход. А дальше сами, как фишка ляжет.